Несовершенство социальные привычки человека. Изучение человека как стадного животного проводилось не с той тщательностью и объективностью, которых заслуживает, если должно принести настоящую пользу в определении статуса человека и в управлении обществом. Объяснение такого относительного пренебрежения следует искать в сложной беспорядочности, затемняющей социальную привычку. Так и возникает впечатление, что стадность больше не полностью функциональное и обязательное наследие, а сохраняется в наши дни в рудиментарной форме, как интересный, но совершенно ненужный пережиток примитивной деятельности. Мы уже показали, что человеком управляют инстинктивные импульсы, столь же императивные и столь же социальные, как и у любого другого стадного животного. Дополнительным аргументом в пользу того, что человек сегодня является активным и по существу социальным животным, служит тот факт, что он страдает от недостатков такого животного, возможно, в более заметной степени, чем любое другое. В физическом плане он обязан своей стадности и тенденции к образованию многолюдных сообществ с закрытыми жилищами, серьезностью многих из его худших болезней, таких как туберкулез, тиф и чума. Эти болезни вызывают лишь неизбирательные разрушения, убивая сильных и слабых, социально полезных и социально бесполезных с одинаковой готовностью. Их нельзя рассматривать как несущие хоть какую-то избирательную ценность для человека. Единственное другое животное, насколько известно, серьезно страдающее от болезней, являющихся следствием социальной привычки, это медоносная пчела. Так показали недавние свирепые эпидемии. В ментальном плане человек обязан социальной привычке своим закоренелым сопротивлением новым идеям, своей покорностью традициям и прецедентам, а также тому очень серьезному факту, что руководящая власть в его сообществах имеет тенденцию переходить к тем, кого я назвал стабильно мыслящими, классу, члены которого нечувствительны к опыту, закрыты для новых идей и довольны существующим положением дел. Когда впервые, около 10 лет назад, было отмечено это следствие стадности, его назвали серьезной опасностью для стабильности цивилизации. Было высказано предположение, что пока решение сложных задач управления находится в руках класса, не обладающего сильно развитыми умственными способностями и эффективностью, развитие цивилизации будет оставаться во власти случайностей и катастроф. Нынешняя европейская война громадных масштабов — пример того, какую цену приходится платить человечеству за то, каким образом в обществе оцениваются умы и темпераменты. Когда мы видим громадные и серьезные недостатки, обусловленные стадностью, остается предположить, что такой ход эволюции был навязан человеку реальной и глубоко укоренившейся особенностью его природы, фатальным наследием, от которого он не может отказаться. Когда мы спрашиваем, почему проявления стадности у человека настолько двусмысленны, что их биологическое значение в большей степени не замечалось, ответом, по-видимому, будет способность к разнообразным реакциям, явившаяся результатом общего умственного развития человека и затемняющие его другие виды инстинктивной деятельности. Можно еще раз повторить, что у такого существа, как пчела, узкая ментальная способность индивидов сводит реакции к нескольким очень простым. Так что для внимательного наблюдателя доминирование инстинкта у этого биологического вида не вызывает сомнений. У человека же калейдоскопическое разнообразие реакций, посредством которых он удовлетворяется, маскирует доминирование инстинкта. Если при поверхностном рассмотрении человеческого общества свидетельства наследия стадности сомнительны и банальны, При пристальном изучении биологу становится очевидно, что в сложившемся на сегодня обществе полезные механизмы, предоставленные этим наследием, работают далеко не на полную мощность. Это верно до такой степени, что положение человека как биологического вида, возможно, гораздо более шаткое, чем обычно полагают те, кто взялся отвечать за его судьбу. Вид безвозвратно привержен определенному эволюционному пути благодаря унаследованному инстинкту. Этому пути свойственны неизбежные и серьезные недостатки, а также чрезвычайно большие потенциальные преимущества. Если дух расы подчиняется первым и безразличен к открытию и развитию вторых, трудно быть уверенным в ее выживании и еще меньше в постепенном расширении ее возможностей. В сообществе пчел явно просматриваются две характерные черты: тщательно продуманная и точная специализация индивида и полное слияние интересов индивида с интересами улья. Эти качества представляются источником уникальной энергичности и силы всей единицы, а также удивительного превосходства ее интеллекта над интеллектом индивида. Общеизвестно, что в человеческих делах совместные действия почти неизменно менее разумны, чем индивидуальные. Этот факт показывает, насколько пока не способны особи вида на сотрудничество и координацию, и насколько ниже, учитывая его, несомненно, более высокую умственную способность, человек по сравнению с пчелой. Сочетание специализации и моральной однородности должно быть очевидным в человеческом обществе, если оно пользуется собственными биологическими ресурсами в своих интересах. А на деле и то, и другое явно отсутствует. Специализация есть, но не точная, небрежная, расточительная и часто совершенно бесполезная, поскольку с одной стороны избыточна, а с другой неполна. У нас есть множество специалистов в разных отраслях науки и искусства, но мы заставляем их, помимо работы по специальности, решать сложную задачу — зарабатывать на жизнь на свободном конкурентном рынке. В результате до вершины добираются только редкие гении, сочетающие профессиональные способности с искусством мешочника. Многие наши специалисты вынуждены зарабатывать преподаванием, изнурительным и требовательным искусством, которому часто не подготовлены и которое за громадное потраченное время приносит только жалкие гроши. Преподавание в лучших школах — задача столь важная, что должна быть поручена только способным от природы и тщательно обученным этому искусству. Сейчас отдана в руки спортсменам и специалистам по грамматике мертвых языков. В качестве преподавателей мы выбираем любителей, от которых требуем беглости речи, упорства в предрассудках и решительной глухоты к иному мнению. В коммерции мы полагаемся на мелких и очень неэффективных продавцов, пытающихся нажиться на поставках товаров из ограниченных и просроченных запасов, которые только и могут себе позволить. Мы соглашаемся, чтобы наши продукты питания хранились в основном в руках тех, кто не может позволить себе быть чистоплотным, и из простого безразличия готовы питаться мясом, хлебом, овощами, которые в течение неопределенного времени находились во власти грязных посредников, уличной пыли, слякоти, мух и беззаботных мальчиков на побегушках. Мы позволяем огромной части наших квалифицированных работников тратить время и энергию на производство вещей неполезных, некрасивых, на обслуживание и приготовление пищи, разведение садов для тех, кто ниже их по социальной активности и ценности. Моральная однородность, такая явная в сообществе пчел, у человека заменена делением на классы. Оно обычно затемняет единство нации, а часто прямо вступает с ним в противоречие. Готовность, с какой возникает такое деление, по-видимому, обусловлена непобедимой силой стадного импульса в индивидуальном человеке и огромными размерами и мощью современной основной единицы вида. Может показаться, что для того, чтобы развить в себе высшую степень однородности, данная единица должна подвергнуться сильному давлению извне. Изобилие пищи и, как следствие, ослабление внешнего давления у пчел могут привести к беспорядочному роению, в то время как у человека размеры и безопасность современного государства приводят к ослаблению национального единства. Потребность индивида в однородности, тем не менее, существует, и результатом является разделение на классы, образующие, по сути, меньшие стада, в которых однородность поддерживается внешним давлением конкуренции, политических и религиозных различий и так далее. Вполне естественно, что такое разделение грубо соответствует различным типам существующей неидеальной специализации. Понятно, что эта тенденция неблагоприятно воздействует на национальное единство, поскольку скрывает национальную ценность специализации, придавая ей исключительно местные и классовые значения. Разделение само по себе всегда опасно. Оно подменяет для индивида истинную основную единицу — нацию. И во времена, когда существует настоятельная необходимость в национальной однородности, может оказаться враждебной силой. Для правящих классов было характерно признавать разделение и даже защищать его силой, не понимая во время чрезвычайных ситуаций, что национальная однородность будет частичной и слабой, пока сохраняется активное разделение. Разделение на классы стали рассматривать как необходимую и неизбежную часть структуры общества. Идея фактически больше на пользу одному классу, чем остальным. Это разделение получает защиту от многих юридических и моральных принципов, созданных именно для этой цели, и от доводов, которые при объективном рассмотрении оказываются всего лишь рационализированными предрассудками. Поддержание социальной системы, то есть разделение власти и престижа, праздности и досуга и соответствующего разделения труда, лишений и бедности, зависит от чрезвычайно сложной системы рационализации, традиций и морали, а также от почти бесчисленных косвенных механизмов, начиная от одурманивания общества алкоголем до искажения религиозных принципов в интересах установленного порядка. Для биолога вся эта чрезвычайно сложная система является средством борьбы с медленным, почти незаметным давлением природы в направлении истинной национальной однородности. То, что эта однородность служит продолжению прогресса человечества, уже давно является очевидным. А вот то, что ее можно достичь лишь путем радикального изменения взгляда человечества на общество, только начинает проясняться. Тот факт, что даже сильнейший внешний стимул, большая война, не может преодолеть силы социального разделения и способен принести лишь частичную национальную однородность в обществе, где разделение глубоко укоренилось, показывает, что простая стадность в человеке выработала свой ресурс и побеждена разрушительной силой способности человека к разнообразным реакциям. Невозможно достичь состояния равновесия в стадном обществе, лишенном полной однородности. Если не появится какой-то новый ресурс природы, можно заподозрить, что человек, как вид, уже миновал свой полдень. Таким новым принципом могли бы стать передача прямого управления обществом самому человеку, отказ бесконечно терпеть растрату своей энергии, разочарование в идеалах, несогласованность и неразбериху. Появилась бы функция для умственной способности человека, которая до сих пор, будучи ограниченной местными и личными целями, приводила лишь к увеличению социальной неразберихи. Подобный шаг эволюции имел бы последствия столь же значительные, как первое возникновение многоклеточных организмов или появление стадных животных. Человек, как биологический вид, понимающий свой истинный статус и предназначение, осознающий направление пути, по которому он направлен природой, с моральным кодексом, основанным на непоколебимом естественном фундаменте альтруизма, мог бы начать черпать запасы силы, которые откроются ему при истинном объединении, и использовать доступную в скоординированном действии максимальную энергию каждого индивидуума.